Мисс Лэнг не удивилась нашему визиту. «Привет, Лана», – поздоровался я. «Позволь представить, это принцесса королевства Ваканды, Шури, а это ее доблестные защитницы. Значит, вы принцесса?» – проговорила глава Недовеллира с некоторым изумлением. «Вы слушали мое выступление с самого открытия и вопросов задали больше всех. Не ожидала, что вы королевская особа. Она не просто принцесса, но еще и глава отдела разработок Ваканды», — сообщил я об особой должности девушки. Шури уставила на меня округленные от потрясения глаза, а воительницы не на шутку напряглись. «Это никому не известно», — с подозрением проговорила принцесса. «Как ты об этом узнал?» «Таков Алекс», — отозвалась Лана, усмехнувшись. Я сама не перестаю удивляться его познаниям. Иногда он знает то, о чем другие и понятия не имеют. «Это не ответ», — отрезала Шури и суровым голосом спросила. «Что еще ты обо мне знаешь?» «Достаточно», — ответил я мягко. «Нам предстоит серьезный деловой разговор, поэтому я проясню этот момент сразу. Мне известно истинное положение дел в Ваканде. Что ты имеешь в виду?» «Вибраниум», — зашел я с самого главного. «Я знаю, что его у вас не килограмм и не два, а целые залежи. Глупости. Эльдорадо, золотой город. Это ведь говорится о вашей столице, не так ли? Целый мегаполис, построенный из чистого вибраниума, даже звучит невероятно». Шури замолчала, а воительницы были готовы пустить в ход кулаки по первому приказу принцессы. «Откуда ты об этом знаешь?» — повторила свой вопрос Аджа Адана, немного подумав. «Орион разработан на основе вибраниума, а значит, вы каким-то образом получили нашу руду контрабандой. Если так, то это объясняет твою осведомленность о Ваканде», — заключила она. «Я получил вибраниум от одной организации в качестве компенсации за моральную травму, думая о суде сов», — пояснил я абсолютно честно. «Об остальном вибраниуме решил тактично промолчать. Я не контрабандист, принцесса. Прошу, не думайте обо мне так плохо. Я не хочу конфликтовать с вами, напротив, хочу построить хорошие, доверительные отношения. Ради этого я честно сообщил вам о том, что знаю о Ваканде то, чего не знают другие. Я мог бы скрыть этот факт, но тогда не получилось бы искренней беседы. Давайте говорить друг с другом, ничего не утаивая, ведь только так мы сможем прийти к консенсусу по вопросам, которые нас беспокоят. Почему ты говоришь так, словно знаешь все?» Девушка все еще была недовольна. «Ты понятия не имеешь, для чего я здесь. Разве это не очевидно? Орион – сплав, имеющий все свойства вибраниума, и даже больше. Ты пришла сюда, чтобы выяснить это больше. Я прав, ты использовал нелегально добытый вибраниум, который принадлежит моей стране для разработки Ориона», — сурово предъявила Шури. «Ты меня обвиняешь? Прости, но вибраниум не принадлежит исключительно Ваканде. Это не запатентованная разработка, а природный ресурс, который можно найти в любой точке мира, не только в твоей стране. Ты не можешь утверждать наверняка, был ли добыт полученный мною вибраниум в Ваканде или где-то еще, так что прошу, давай оставим этот вопрос, потому что это ни к чему не приведет. Ваканда владеет практически 99% всего вибраниума, а оставшийся процент разбросан по планете, так что нельзя однозначно сказать, какую именно руду я использовал для разработки Ориона». Шури виновато потупилась и выглядела в этот момент очень мило. Кажется, она не очень разбиралась в вопросах, не связанных с точной наукой, хоть и являлась гением. Сомневаюсь, что она без острой необходимости вообще выезжала за пределы Ваканды, поэтому ее неосведомленность в некоторых вещах мне вполне понятна. «Прошу меня простить, я сделала необоснованный вывод», — смягченным тоном проговорила она. «Вместе с тем я все же хочу знать, откуда тебе известно так много о Ваканде? Я спрашиваю как принцесса и в интересах своей страны. Это очень важный вопрос. Не стоит об этом волноваться. В мире мало кто знает о настоящей Ваканде, и я могу дать слово, что не буду распространяться об этом. К сожалению, я не могу объяснить источник своих знаний, но скажу, что знаю не только о Ваканде, но и о многом другом. Давай остановимся на том, что я не враг, ни тебе, ни твоей стране. Итак», — хлопнул я в ладоши, чем едва не заставил воительниц Дора Миладжи пуститься в атаку, — «поговорим о деле. Что ты думаешь об Орионе? Невероятная разработка, я восхищена», — честно призналась Шури, посмотрев на Лану, как на кумира. «Я всегда хотела создать на основе вибраниума новый сплав, но ничего не получалось. Как вам это удалось?» «Секрет фирмы», — улыбнулся я лукаво. «Шури, буду откровенен, ты права. Одним из компонентов Ориона является вибраниум. Поэтому я хочу предложить тебе сделку. Глава 478. Бартер. Какую сделку? Спросила принцесса с некоторой настороженностью. Я предлагаю бартер. Вы нам, Вибраниум, мы вам, Орион. Коротко озвучил я свое предложение. Я всегда страдал от нехватки Вибраниума. И вот, наконец, у меня появилась возможность никогда больше не волноваться об этом. Если мне удастся договориться с королевством, то я получу неограниченный запас этого драгоценного металла. Собираясь производить орион в больших количествах, я нуждаюсь в объемных поставках металла Ваканды, поэтому я планировал в будущем лично отправиться в королевство Черной Пантеры, чтобы наладить отношения и договориться о сделке, но раз принцесса богатой на вибраниум страны встретилась мне раньше, чем я планировал встретиться с ней и ее семьей, к чему откладывать дело. Предложение товарообмена и удивило, и заинтересовало Шури. «Не боишься, что я смогу изучить состав Ориона и воссоздать его?» — спросила она, пытливо вглядываясь в мое лицо. Я улыбнулся и посмотрел на Лану, предоставляя ей ответить на вопрос. «Это невозможно», — твердо заявила глава Нидавеллира. «Мне неизвестно, насколько вы гениальны, принцесса, но будь вы самым умным человеком на планете, вам бы все равно не удалось в точности воссоздать Орион». Шури приподняла брови. «Откуда такая уверенность?» В ее голосе зазвучало искреннее любопытство. Убежденные слова Ланы вовсе не задели ее самолюбие, во всяком случае, выражение ее лица этого не выдавало. Девушка в самом деле очень хотела знать причину такого категоричного утверждения, и она вперила на Лану нетерпеливый взгляд. Шури горела жаждой познания. Лана снисходительно улыбнулась. «Орион состоит из трех ключевых компонентов», — начала объяснять она. «Два из них — это вибраниум и адамантий, получить которые для вас не составит труда, я полагаю. Но без третьего, связующего элемента, сплав будет нестабилен. И этот третий элемент мне никак не получить», — сообразила принцесса. «Боюсь, что именно так», — подтвердила Лана. «Связующий элемент, единственный в своем роде, и он есть только у нас. Без него невозможно идеально воссоздать Орион. Кто бы мог подумать, что тело почившего металла настолько ценный ресурс. Без него нельзя соединить вибраниум и адамантий, следовательно, разработать собственную версию Ориона никто не сможет, что дает мне монополию на этот уникальный сплав. Больше всего меня радует то, что количество жидкого металла у меня неиссякаемое, поскольку его можно производить бесконечно, используя иные материалы в качестве сырья. Поэтому я единственный, кто в состоянии массово производить Орион. Даже технологически подкованные ваканцы не смогут повторить разработку Ланы. Шури, я предлагаю. Подожди, Алекс, не дала мне девушка договорить. Ты не понимаешь. Я всего лишь принцесса, кротко улыбнулась она. Я не могу заключать такие соглашения. Тогда зачем ты здесь? Спросил я, глядя ей прямо в глаза. Прилетела просто послушать презентацию о новом сплаве. Я хотела узнать об Орионе побольше. Для чего? Чтобы выяснить, не угрожает ли он вашему драгоценному вибраниуму. Мои слова попали в точку. Принцесса забеспокоилась и, не выдержав моего взгляда, отвела глаза в сторону. «Скажи, это была твоя инициатива или тебя послал сюда твой отец?» «Моя», — тихо отозвалась она. «И твой отец не знает, что побудило тебя отправиться на этот симпозиум?» «Он знает. Я ему все рассказала, и он согласился». Принцесса осеклась, поняв, что сболтнула лишнего. «Согласился с чем? Отпустить меня?» Быстро нашлась она. «Так ты не можешь без разрешения короля покидать страну? Как жестоко!» «Нет, я могу, просто». «Тогда с чем он согласился?» «С тем, что Орион — угроза». Принцесса умолкла, вконец растерявшись. «Твой отец послушал тебя и согласился», — продолжил я, смягчив тон. «А значит, король прислушивается к твоему мнению. Ты не просто его дочь. Ты, глава отдела разработок Ваканды и самый умный человек королевства, а потому он не может игнорировать твои слова, особенно если они касаются научной сферы. Ты слишком недооцениваешь свою значимость и свои возможности, Шури. Ты, как никто другой, должна понимать, какая сейчас над Вакандой нависла проблема. И какая же?» Тяжело вздохнула она, будто предвидя ответ. «Ваше технологическое развитие уперлось в потолок», — сделал я громкое заявление. Стоящие по обе стороны от принцессы воительницы метнули на меня грозный взгляд. «Ты согласна с этим?» — спросил я принцессу, которая, в отличие от своих телохранителей, оставалась спокойной. «Да», — согласилась Шури, а изящные брови лысых дам удивленно поползли вверх. «Мало кто задумывается об этой проблеме, но она есть. Нынешняя Ваканда по технологиям на столетие опережает остальной мир. Такого научного прогресса мы достигли благодаря виброниуму, но, к сожалению, все, что можно было от него получить, мы уже получили. Да, мы все еще развиваем наши технологии, но темпы роста стабильно замедляются, потому что мы исчерпали все свои ресурсы. Если так пойдет и дальше, то внешний мир догонит нас всего за несколько десятилетий, а может, хватит и пары лет, признала девушка горькую правду. Этот симпозиум и выставленные здесь новые разработки ярко демонстрируют неизбежность, с которой моей стране придется столкнуться. Шури права, Ваканда не сможет долго оставаться в лидерах. Она все еще на голову превосходит остальные страны, но вскоре это изменится, ибо мир сейчас вступил в эпоху гениев. Авторы комиксов никогда не скупились на высокоинтеллектуальных персонажей, поскольку именно умные, неважно герои или злодеи, зачастую двигали сюжет. Например, такие личности, как Тони Старк, Рид Ричардс и Брюс Уэйн, не только спасали мир, но и своими гениальными идеями развивали технологии. В нынешнее время Ваканда не в силах удерживать первенство, и очень скоро ей придется уступить лидирующие позиции наиболее технологически развитой державе. Шури это прекрасно понимала, потому, скорее всего, и хотела разработать на основе виброниума новый сплав, вот только сказать гораздо легче, чем сделать. Если Ваканда хочет совершить еще один скачок в технологическом развитии, то ей для этого необходим новый ресурс, и желательно не сильно отличающийся от виброниума, но несколько превосходящий его. «Орион подходит для этого идеально», — резюмировал я. «Так и есть», — не стала принцесса отрицать очевидное. «С Орионом я смогу сделать гораздо больше, чем с виброниумом. Мое предложение о сотрудничестве принесет пользу обеим сторонам. Я получу виброниум, а вы Орион. Основные детали можно обсудить позже. Сейчас главное — прийти к соглашению», — упорствовал я. «У меня, правда, нет полномочий принимать такого рода решения», — повторила она. «Речь идет о стратегическом ресурсе королевства, только король может дать на это согласие». Но, Шури горестно вздохнула, «не думаю, что он согласится». «Почему же, если детали нашей сделки просочатся вовне, мир узнает правду о Ваканде? Возникнут вопросы, и моей стране придется отвечать, откуда у нее столько виброниума? Не думаю, что это проблема. Уверен, я смогу обеспечить безопасное сотрудничество и сохранить наши соглашения в тайне. А что насчет контрабандистов?» — заговорила Шури о головной боли Ваканды. «Они не упустят такой шанс и ощутимо усложнят транспортировку груза. Они и сейчас доставляют нам много хлопот. Страшно представить, что начнется, если поставки увеличатся. Это я беру на себя. Я буду отвечать за транспортировку, а также возьму на себя всю ответственность в случае пропажи товара», — заверил я. «Уверен», — уточнила она с сомнением, — «ты даже не представляешь, насколько жестокие и коварны контрабандисты и на что они способны. Я это все прекрасно знаю, но также я знаю, на что способны мои люди и насколько они жестоки», — улыбнулся я, думая об отряде безымянных. «Я уже сочувствую контрабандистам. Эх, Кло, лучше тебе не лезть во все это, иначе боюсь представить, что с тобой случится. Шури, поговори со своим отцом, но сделай это не как дочь, а как глава отдела разработок. Изложи ему мое предложение и объясни, что эта сделка принесет пользу обеим сторонам. Если не получится, поговори с братом, уверен, он согласится с тобой». «Ты этого знать не можешь», — буркнула принцесса, — «но я попробую убедить отца. Мне нравится твое предложение, и мне нужен Орион». «Отлично», — хлопнул я в ладоши и растянул губы в довольной улыбке. «Не стоит радоваться раньше времени», — строго предостерегла Шури. «Но я все же немного порадуюсь», — не переставал я улыбаться, — «ведь сегодня я познакомился с прекрасной принцессой. Я счастлив». Шури засмущалась, а воительницы Дора Миладжи стиснули кулаки, не скрывая своих враждебных намерений. Их суровые лица так и пылали яростью. «Если мой отец не согласится, то радость от нашей встречи будет недолгой», — поспешила принцесса вернуть разговор к теме сделки. «Считаешь, что твой отец будет против?» — с наигранным беспокойством вопросил я. «Может быть, думаешь, я ему не понравлюсь? Не знаю. Не волнуйся, я сделаю все, чтобы он принял меня», — заверил я девушку со всей серьезностью. «Я покажу ему свою искренность и докажу, что на меня можно положиться. Хоть я и чужак, но я хороший и честный человек. Кстати, как насчет твоей мамы? По-твоему, она тоже будет против наших отношений?» «Мама не...» — Шури запнулась и уставилась на меня, округлив прелестные кофейные глаза. «Ты о чем? Каких отношений? Наших с тобой?» — ответил я, как ни в чем не бывало. «Ты принцесса, а я всего лишь маленький рыцарь Симкарии. Конечно же, нам будет непросто, и твои родители могут меня не одобрить, но обещаю, я буду стараться. Мы ведь вообще не об этом говорили», — воскликнула девушка растерянно и чуть не вскочила с кресла. «Как это не об этом? Разве между нами не пробежала искра? Принцесса, я серьезен в своих намерениях». В замешательстве Шури не могла подобрать слов, сердце ее отчаянно заколотилось. Лана, слушавшая наш диалог не без улыбки, поспешила девушке на помощь. «Алекс, хватит уже смущать бедняжку», — отругала она меня. «Не обращайте на него внимания, принцесса, он всегда такой». Важные переговоры завершились, и он вернулся к своему обычному беспечному поведению, — пояснила она. «Я вовсе не беспечен», — возразил я. «Когда я сказал про искру между нами, я был абсолютно серьезен. Принцесса, когда наши глаза впервые встретились, ты не почувствовала ничего странного, волнующего?» Поддался я чуть вперед, заглядывая в глубины ее глаз. Шури беспомощно заморгала. Лана закатила глаза. «Не слушай его, у него с каждой девушкой пробегает искра. Может, он и был сейчас с тобой честен, но не стоит слепо верить той правде, которую он говорит. В делах любви он очень опасный человек. Я самый безопасный человек». Опроверг я ложное утверждение и вновь обратился к Шури. «Рядом со мной ты всегда будешь в безопасности. Мистер Рид, прошу, следите за своим поведением», — пригрозила одна из лысых дам. «Не забывайте, вы разговариваете с принцессой Ваканды. Я искренне прошу прощения», — положил я руку на грудь, — «если мое поведение выглядело неподобающим». «Ничего, все в порядке», — заговорила Шури и нежно улыбнулась мне. Она все еще была смущена, но взгляд ее сделался заинтересованным. Точно она наткнулась на чрезвычайно сложную научную задачку и тщетно пытается ее решить. «Я полагаю, Алекс просто пошутил», — попыталась она разрядить обстановку. «Ошибаетесь, принцесса, не собирался я сдаваться. Могу еще раз повторить, я серьезен в отношении вас». Повисла тишина. Шури все еще пыталась решить задачу, но для этого ей явно не хватало опыта. Я сразу понял, что девушка невинна и ни с кем ни разу не встречалась. Она принцесса самой технологически развитой страны, невероятный гений и руководитель. Звучит солидно, но не стоит забывать, что ей немногим больше 18 лет. Впрочем, у нее не то чтобы времени на отношения не было, думаю, у нее и интереса так такового к этому не было. Уверен, с самого детства ее интересовала одна наука, но не потому, что ей не нужны отношения в принципе, а потому, что она даже не знает, что это такое. Вряд ли принцессе разрешали много общаться с мальчиками. К тому же у нее есть старший брат, а старшие братья, как правило, ревностно оберегают своих младших сестер от всяких бед, особенно от бед мужского пола, и не позволяют водиться с кем попало, заботиться как могут. Стало быть, шансов влюбиться у Шури не было никаких. Поэтому я решил действовать быстро и решительно, чтобы вызвать в ней интерес и пробудить неиспытанные ранее чувства. Принцесса действительно очень красива и невероятно мила, я просто не смог удержаться и не подразнить ее. Напряжение нарастало. Шури уже была готова что-то сказать, как вздрогнула от неожиданного стука в дверь. Я понял, что атмосфера флирта безвозвратно испорчена. Улыбнулся и пошел открывать дверь. На пороге стоял Отто Октавиус со своей женой Розалией. Я пригласил их внутрь и со всеми познакомил. «Лана, я еще не успел тебе рассказать. В общем, доктор Октавиус согласился работать в Недовиллире», — сообщил я девушке радостную весть. «Он поможет нам с проектом нейтронной печи». «Подожди, ты серьезно?» — схватила она меня за плечо. «Правда?» — она смотрела то на меня, то на доктора, не в силах поверить в услышанное. Отто поспешил подтвердить мои слова. «Да, мы с женой обсудили и решили принять предложение Алекса. Будем рады поработать с вами», — улыбнулся он. «Я тоже», — возбужденно закивала Лана. «Счастливо?» — спросил я шепотом, наклонившись к ее уху. «Будь мы здесь одни, я бы тебя расцеловала», — на эмоциях прошептала она в ответ. «Еще будет такая возможность». Я прокашлялся и обратился к Отто. «Доктор Октавиус, у вас, должно быть, есть много вопросов, мисс Лэнг. Не стесняйтесь, спрашивайте. Мы не будем вам мешать». «Шури», — посмотрел я на принцессу, — «скоро начнется презентация на главной сцене. Думаю, будет интересно. Сходим вместе?» Принцесса нервно улыбнулась. «Конечно», — ответила она согласием и поднялась. «Лана, если устала, «Можешь закрыть презентацию», — сказал я главе Недовеллира. «Поговорите с доктором Актриусом, а когда закончите, приходите на главную сцену, мы будем там». «Хорошо», — отозвалась Лана. «Что ж, настала пора послушать выступление Старка и Ричардса, а заодно проверить, в порядке ли Сьюзан». Глава 479. Альтрон. Главная сцена, так называли самый большой на выставке конференц-зал на 2000 мест, был забит до отказа. Лишь несколько кресел в VIP-зоне пустовали в ожидании значимых гостей. Слушателей здесь набралось по меньшей мере втрое больше, чем на презентации доктора Актриуса. Такой аншлаг на презентации нового космического двигателя, разработанного компанией IKEA Fantastics for Incorporated совместно со Stark Industries, объяснялся тем, что здесь звучали очень громкие имена – Рид Ричардс и Тони Старк. Их могли не знать разве что только сегодня утром пробудившиеся от многолетней спячки люди. Для остальных эти двое были объектом всеобщего восхищения и обожания, ибо являлись не только учеными, но и знаменитыми супергероями. К тому же, в отличие от других участников симпозиума, они не собирались рассказывать о своей разработке по нескольку раз за день, а ограничиться всего одним выступлением. Повторяться не в духе Тони, ничего удивительного. Хоть презентация фиксировалась на камеры, многие пришли воочию увидеть двигатель, который проложит человечеству путь в далекий космос. Мы с Шури прошли внутрь и направились в VIP-зону. Норман Осборн, с которым я не так давно попрощался, уже сидел в ожидании начала презентации, переговариваясь с кем-то, сидящим по соседству. Я поискал другие знакомые лица, но так никого и не увидел, это меня слегка удивило. Думал, что натолкнусь здесь на железного кулака, ведь его компания является одним из основных инвесторов сегодняшнего мероприятия, но его здесь не было. Геройские дела задержали, Эмма Фрост тоже отсутствовала, но она предупредила меня, что не придет. Я связался с ней днем ранее, думал встретиться с ней и поболтать, но она огорошила меня заявлением, что ужасно занята. Чем именно, не сказала. Опять Магнета что-то учудил. В общем, так как в VIP-местах не было ни одного моего знакомого, кроме доктора Осборна, я решил здесь не задерживаться и отправился за кулисы. Там-то я точно найду друзей. Шури со мной не пошла, посчитав это неуместным, и осталась в зале. Только я юркнул за сцену, как сразу же увидел генерального директора Stark Industries, Пиппер Поттс. Она стояла с планшетом в руках и что-то там сосредоточенно просматривала. Мне захотелось устроить маленькую шалость. Я незаметно подкрался к ней сзади и ткнул в левое плечо, а сам ловко скользнул вправо. Обернувшись и никого не увидев, Пиппер растерялась, и только еще раз повернувшись, застала мое улыбающееся лицо. «Здравствуй, Вирджиния, тебе кто-нибудь говорил, что с планшетом в руках ты выглядишь невероятно сексуально?» «Ты, только что», — Поттс очаровательно улыбнулась. «Рада тебя видеть. Как у тебя дела?» «Знаешь, Пиппер, без тебя плохо», — посетовал я. «Так я и думала», — хмыкнула она. «Но здесь виноват ты, а не я. Тебе стоит почаще приезжать в Нью-Йорк Марвел и заглядывать ко мне. Именно так я и сделаю», — кивнул я, не сводя с девушки глаз. «Ну, что ж, я смотрю, ваша компания процветает. Вон, даже космический двигатель разработали. Хотите покорить Марс?» «Первым же делом», — заверила меня Пиппер. «Если тебя что-то конкретно интересует, можешь поговорить с теми, кто курирует этот проект. Пойдем, думаю, Тони будет счастлив увидеть тебя». «Это вряд ли», — засомневался я, «он скорее будет зол». «Почему это?» «Моя компания разработала новый сплав, а я ему об этом ничего не сообщил. Думаю, он сильно этим возмущен». «Ты преувеличиваешь», — махнула рукой Поттс. «Он мне ни разу на тебя не пожаловался, да и выглядел после вашей пресс-конференции в Симкаре довольно бодро. Так что не волнуйся, идти нам пришлось недолго. Мы нашли что-то бурно обсуждавших Старка и Ричардса, буквально открыв ближайшую к нам дверь. Что-то мне подсказывает, что Пиппер просто не выдержала перепалки двух гениев и оставила их собачиться наедине. Можно было бы предположить, что они спорят по поводу предстоящей презентации или о дальнейших планах касательно их космического двигателя, но нет, речь шла, как я смог понять, о совершенно ином проекте, неком защитнике Земли. Два гения даже не заметили, как мы с Пиппер вошли, и, важно жестикулируя в направлении каких-то схем на планшете, продолжали безостановочно спорить. И чем дольше я их слушал, тем больше мне не нравился этот разговор, а если быть точнее, мне не нравилось то, к чему этот разговор шел. «Закрой уши», — шепнул я мисс Поттс. Она вопросительно поглядела на меня, но просьбу тут же выполнила. Я громко хлопнул в ладоши, да так, что по помещению прошлась небольшая ударная волна, опрокинув неустойчивые предметы. «Ай, что это было?» — выпалил Тони, прижимая руки к ушам. «У меня чуть барабанные перепонки не лопнули». Мистер Фантастик, в отличие от своего железного друга, воспринял громкий хлопок гораздо спокойнее. «Ты пришел, наконец», — кивнул мне Рид. «Как тебе симпозиум?» «По крайней мере, не скучно», — беспечным тоном отозвался я, глядя на страдающего Тони. «Алекс, зачем так громко хлопать? Хочешь, чтоб я оглох?» Продолжал возмущаться Старк, ковыряя пальцами в ушах, точно желая достать оттуда нестерпимый шум. «Ничего, это тебе для профилактики, чтоб не бежал впереди паровоза», — назидательно вскинул я указательный палец. «Тебе следует тщательнее думать над своими гениальными идеями, а не бежать их скорее реализовывать». «Доктор Ричардс», — обратился я к резиновому человеку, не скрывая своего недовольства, — «вас это тоже касается. Эти два болвана вечно что-то придумывают, а потом другим героям приходится за ними разгребать. Хуже всего то, что эти болваны, одни из умнейших людей мира, и их задумки несут в себе глобальный характер, что чревато ужасными последствиями. Где Сьюзан? Мне срочно нужно сообщить ей об этом». «Что с тобой, Алекс? Это я тут должен быть недоволен», — проворчал Тони, наконец оставив в покое уши. «Ты разработал интереснейший металл, а обо мне даже не подумал». С упреком воскликнул он и важно добавил: «У меня уже есть сотня гениальных идей, где можно воспользоваться Орионом. Проект, который вы только что с жаром обсуждали, также входит в эту сотню». «Само собой», — радостно подтвердил Старк. «Ты понял, о чем мы говорили?» «В общих чертах, и эти черты мне не нравятся, Тони. Речь шла о каком-то защитнике Земли?» «Так и есть. Ни для кого ведь уже не секрет, что мы во Вселенной не одни. После сегодняшней презентации вся космическая индустрия изменится. Мы наконец покорим дальний космос, а там, без сомнения, натолкнемся на представителей инопланетных цивилизаций». «Я прав, все верно. Я бы, конечно, очень хотел, чтобы все, кого мы встретим по пути, приняли нас с распростертыми объятиями, а потом, узнав, откуда мы прибыли, посетили Землю как дорогие гости, но давайте смотреть правде в глаза. Не все пришельцы будут любить нас как Супермен. Скорее уж все будут похожи на генерала Зода. Помнишь, что тогда стало с Метрополисом? Тысячи погибших, город в руинах. Боишься инопланетного вторжения? Еще как. А ты нет? Конечно боюсь, ответил я честно. Поэтому моя задумка должна тебе понравиться, радостно заключил Старк, точно нашел в моем лице поддержку. Скоро Земля вступит в тесные межзвездные отношения, к нам станут наведываться нежелательные гости. Но что если этих гостей из космоса еще на подлете к Земле будет разворачивать вышибало? Тони, ты хоть понимаешь, что предлагаешь? Спросил я, всем своим видом выражая негодование. Витающий в своих грезах Старк этого, кажется, совсем не замечал. «Разумеется», — воскликнул он, — «я обеспечу Землю несокрушимой броней. Ты хочешь получить тотальный контроль?» Рявкнул я на него и мысленно чертыхнулся. «И что с того?» Старк сделал искренне недоуменное лицо. «Полагаться на одного Супермена нерационально. Этому хрупкому голубому шару нужен Альтрон». Он все-таки произнес это. Услышав их с Ридом разговор, я сразу догадался, о каком проекте идет речь. Не могу не признать, что в мышлении Старка есть логика. Земля вступает в новую космическую эру, а это значит, что растет вероятность прибытия к нам инопланетян, а мы недостаточно сильны, чтобы как следует дать отпор в случае угрозы с их стороны. Беспокойство-то не мне вполне понятно, но есть одна большая проблема, которая называется Альтрон. Железный человек создаст не просто искусственный интеллект, который должен защищать Землю. Он создаст одного из самых жутких и опасных врагов, с которым придется разбираться Мстителем. Я не хочу разгребать за Тони, и у меня нет ни малейшего желания биться с Альтроном. Честно говоря, это тот вид злодея, с которым я бы не хотел пересекаться. Все из-за того, что его нельзя победить одними кулаками. Альтрон – это искусственный интеллект в теле робота. Уничтожишь тело, он просто перенесет свое сознание в другого робота. Это такой геморрой. Тони, положил я руку на плечо железного человека и натянул улыбку. «Друг мой, позволь дать тебе совет. Забудь об этом проекте». «Ты чего это?» Забеспокоился он и попытался смахнуть мою руку. «Тщетно. Если продолжишь пытаться создать Альтрона, Я тебя запихну в твой железный костюм и сваркой приварю так, что ты не сможешь выбраться, усек, вежливо пригрозил я. У Старка чуть глаза из орбит не вылезли. Ты что, не понимаешь? Если мы создадим целый легион роботов из Ориона, управляемых искусственным интеллектом, то ни одна инопланетная цивилизация не посмеет вторгнуться на Землю. Силился он меня вразумить. Даже не думай об этом. Если будешь продолжать в том же духе, я тебе ни грамма Ориона не дам. Поставил я перед Тони жесткий ультиматум. «Да что с тобой?» – окинул он меня беспокойным взглядом, будто усомнился в моем здравомыслии. «Я тоже не одобряю твой проект», – заговорил мистер Фантастик. «Если что-то пойдет не так, то...» «Да сколько ж можно?» – устало вздохнул Старк. «Я ведь уже сказал, мой проект предусматривает несколько защитных протоколов. Все будет безопасно. Не зарекайся, Тони», – фыркнул я в ответ. «Ты не подумал, что произойдет, если Альтрон взбунтуется? Если твой искусственный интеллект вдруг решит, что человечество нужно истребить, чтобы защитить Землю?» «Такого не произойдет», — уверенно возразил Старк, двумя руками пытаясь убрать мою руку со своего плеча. «С чего бы Альтрону идти против своего создателя? Это же бред! Да отпусти ты меня уже! Ты что, не смотрел?» Я остановился на полуслове, вспомнив, что сейчас я не в своем мире, а в мире комиксов с неразвитой индустрией развлечений. Если так подумать, то я действительно ничего не читал и не смотрел здесь на тематику постапокалипсиса, где миру пришел бы конец в результате восстания искусственного интеллекта. Это очень плохо. Тони решил взяться за Альтрона гораздо раньше, чем я полагал. Думаю, это во многом связано с вторжением генерала Зода. Старк увидел уязвимость Земли и решил действовать. Сейчас у меня еще получится убедить его остановиться, но в будущем, когда нашу голубую планету вновь атакуют пришельцы, а это обязательно случится, то его решимость создать Альтрона вспыхнет с новой силой. Старк даже не понимает, чем это обернется, и вряд ли мои слова его остановят. Со своим упрямым характером Тони точно не станет меня слушать и не поверит, что его творение может восстать против своего творца. Хм, может, мне в таком случае показать ему наглядный пример того, что может случиться, если пренебречь советом друзей и наделить искусственный интеллект неограниченной властью. Думаю, для этого отлично подойдет фильм «Терминатор» 1984 года. Джеймс Кэмерон отлично продемонстрировал данной картиной, как практически такой же искусственный интеллект, как Альтрон, опасен для общества. Нужно будет снять этот фильм, чтобы Тони проникся сюжетом постапокалипсиса, понял, к чему может привести его проект и навсегда передумал создавать Альтрона. «Алекс, ты еще с нами?» – помахал Старк ладонью перед моим лицом. «А чем задумался?» «О фильме», – честно ответил я. «Значит так», – строго пригрозил я Тони пальцем, «даже думать не смей об этом своем защитнике Земли, пока не посмотришь кино, которое изменит твое мировоззрение. Я сниму фильм про искусственный интеллект специально для тебя, мой друг», – похлопал я его по плечу и убрал наконец руку. «Серьезно, ты сделаешь это ради меня?» – удивился он и, подумав меньше секунды, вздернул подбородок. «Ну конечно, я ведь красавчик. Ладно, так уж и быть, подожду, но недолго», — принялся он массировать плечо. «Когда начнешь съемки?» «Я и первый свой фильм еще не закончил». «Значит, снимешь, как закончишь?» «Не факт, у меня много идей, так что посмотрим, как пойдет». «Эй, мое терпение не безгранично, зато мое хоть отбавляй», — пожал я плечами. «Я действительно не знаю, когда смогу снять «Терминатора». Благо Тони рвется создать Альтрона не сию минуту. Полагаю, это связано с тем, что хоть он и переживает о благополучии Земли и хочет защитить ее от враждебных инопланетян, он все еще лично не сражался с ними ни разу. Когда ему придется самому выступить против пришельцев и защищать от них Землю, вот тогда можно будет бить тревогу. Я должен буду снять фильм до или после этого, чтобы остудить его пыл. Давайте поговорим о чем-нибудь другом, предложил я, ярко улыбаясь. «Как насчет вашего космического двигателя? Мы действительно сможем на нем полететь на Марс, естественно, но это лишь первая остановка», — гордо заявил Тони. «Наш космический двигатель сможет развивать скорость до 20% от скорости света», — сообщил Ричардс. «Марс нужен лишь для красивого заголовка. Наша настоящая цель – найти планету, где есть жизнь». «Ага, вы хотите отправиться в гости к инопланетянам? Если все получится, не забудьте привезти мне сувениры», — показал я им большой палец. «Но у меня вопрос. Вы точно уверены, что на Марсе нет жизни. Мой вопрос смутил двух гениев, ибо однозначный ответ на него они дать не могли. Осмотрите Красную планету повнимательнее. Кто знает, быть может, там кто-нибудь живет или жил когда-то, дал я напутствие, вспомнив одного зеленого супергероя. Помощь в освоении космоса нужна, нам бы не помешал твой Орион, аккуратно произнес мистер Фантастик, а глаза буквально вопили: мне нужен твой Орион. Его свойство изменения веса может сыграть большую роль при конструировании космического корабля, поэтому я бы хотел, чтобы наши компании сотрудничали. Не вопрос, я счастлив помочь в столь масштабном проекте, но это не бесплатно, сделал я важное замечание. Тони усмехнулся. Ты точно не упустишь возможность подзаработать, не так ли? Кто бы говорил. Глава 480. Внеземные оборотни. Внезапно дверь в кабинет открылась, и в помещение вошла группа из четырех человек. Каменный голем, улыбающийся блондин, сногсшибательная красавица и ни на шаг от нее не отходящая неприметная девушка. Алекс, ты здесь? Улыбнулась мне Сьюзан. А чего это ты так улыбаешься? Вскинул брови Джонни, с интересом поглядывая на сестру. Погоди, когда это я в последний раз видел тебя улыбающейся? Когда ты пьяный не смог взлететь и свалился в цистерну с черной вонючей жижей, напомнил довольный Грим. Тогда мы все знатно посмеялись, и Сью в том числе. Джонни скривился. Перестань вспоминать тот день, мне все еще кошмары снятся. Так, стоп, он задумался на секунду и посмотрел на Сью с подозрительным прищуром. Сестра, неужели ты? Заткнись. Прикрикнула на него невидимая леди и отвесила подзатыльник. За что? Возмутился брат, а Грим коротко хохотнул. Слишком внимательный, буркнула Сьюзан и посмотрела на меня. Мы вам не помешали? С коридора было слышно, как вы что-то бурно обсуждаете. Ничего серьезного. Просто думали, смотрит ли кто на Марсе фильмы, небрежным тоном отозвался я, вызвав у всех недоумение. Ой, ошибочка, поспешил я исправиться. В общем, мы говорили о том, если ли на Марсе жизнь, а еще я сказал Тони, что сниму фильм, который наглядно покажет, что он дурак. Старк нисколько не обиделся, и с гордостью пояснил. Он обещал снять фильм про искусственный интеллект, чтобы показать, какой я гениальный. Не помню такого, скрестил я руки на груди. Я лишь хочу, чтобы до тебя дошло, что в искусственном интеллекте есть слово «интеллект», а его невозможно контролировать, ибо даже у существа мыслящего кодами, но все еще мыслящего, есть свои собственные мысли и идеи, которые могут не совпадать с мыслями и идеями его создателя. Обязательно посмотри «Матрицу», как только фильм выйдет. Пусть там этой темы я коснулся довольно поверхностно, но достаточно, чтобы представить масштаб последствий, если искусственный интеллект взбунтуется. Ты слишком беспокоишься, отмахнулся Тони, вновь не воспринимая мои предостережения всерьез. С моим гением проблем с проектом не возникнет. Я все рассчитал. Как же хочется треснуть его разок, да так, чтобы напрочь забыл о своих планах по созданию Альтрона. Благо у меня еще есть время подготовиться, так что пока сильно переживать об этом не стоит. Вы готовы к презентации? Спросила Пиппер, давая понять, что уже пришло время. Всегда, беспечно бросил Старк. Он совсем не нервничал, впрочем, как и его друг, Ричардс. Для них такие выступления были обыденностью, поскольку каждый из них провел уже с десяток пресс-конференций. Только мы вознамерились выйти, как в кабинет ворвался худощавый паренек и с весьма обеспокоенным видом обратился к Сьюзан. «Мисс Шторм, у нас проблемы», — нервно сообщил он, стараясь при этом не повышать голос. Судя по висевшему на шее бейджику, парень был сотрудником безопасности. «Что случилось?» — нахмурилась невидимая леди. «Это, — несколько замялся парень, — будет лучше, если вы сами все увидите. Это очень важно. Похоже, что-то серьезное», — проговорил Джонни. «Может, мне пойти с тобой, Сью, мисс Шторм? Я думаю, вам следует быть одной», — испуганно спохватился сотрудник. «Это очень деликатная проблема, вы поймете, как только увидите. Это не помешает презентации?» — спросила Сьюзан обеспокоенно. «Нет, вовсе нет», — замахал парень руками. «Здесь нет угрозы безопасности мероприятию, и все же вопрос лучше решить как можно скорее». «Хорошо, я поняла», — вздохнула женщина-невидимка и обратилась к нам. «Я пойду проверю, не ждите меня». Сьюзан спокойно ушла. Во время симпозиума происходило многое, и Шторм разрешала любые возникшие проблемы, а потому очередное происшествие никого не удивило. «Нам тоже пора», — сказал мистер Фантастик. «Идем, Тони». Пиппер сопроводила двух ученых на сцену, а Бен и Джон не отправились в зал. «Алекс, в чем дело?» – спросила меня Мистик. «Мы не пойдем смотреть выступление?» «Нет, у нас неожиданно возникло одно дельце», – скривил я губы в злой усмешке. «Я надеялся, что они не станут предпринимать никаких действий, но, видимо, мои надежды не оправдались. Что ты имеешь в виду? Настало время показать тебе, Рэйвен, то, о чем я говорил тебе еще в первую нашу встречу. В этом мире ты не единственная, кто прячется за личиной другого человека». Торопливо семеня ослабевшими ногами, сотрудник привел главу безопасности на склад, где хранились личные вещи участников симпозиума. Всю дорогу он выражал глубокую обеспокоенность, но как бы Шторм ни пыталась добиться от него объяснений, он так и не смог выдать ей ничего связного. Единственное, что было ясно наверняка, парень напуган, да так, будто увидел нечто жуткое и ужасающее. Сьюзан была озадачена. Она уже поняла, что в этот раз произошло нечто действительно из ряда вон выходящее, иначе ее, как правило, всегда собранный и невозмутимый сотрудник не вел бы себя подобным образом. Оказавшись на складе и никого здесь не обнаружив, девушка пришла в замешательство. Она-то ожидала столкнуться, самое худшее, с бездыханными телами своих сотрудников или гостей выставки. Все остальное, ей казалось, не заслуживало того беспокойства, которое выражал бледный от ужаса парень. Сьюзан понадобилось время, чтобы наконец увидеть, в чем заключалась проблема, и эта проблема ошарашила ее. За огромными коробками невидимая леди увидела два бессознательных тела. Она не была бы так сильно поражена, если бы не узнала в них Рида и своего брата Джонни. Девушка точно знала, что прямо сейчас Рид выступает на сцене, а ее брат, должно быть, сидит в зале и слушает его скучную презентацию. Они не должны быть здесь. Я тоже был в шоке, когда нашел их здесь, взволнованно заметил сотрудник. Я не знаю, что происходит, но решил, что лучше всего рассказать об этом вам, и только вам. Сьюзан не понимала, что все это значит. Все это было очень странным. Переборов потрясение, первым делом героиня кинулась проверять пульс у лежащих в беспамятстве мужчин. Но только она дотронулась до них пальцами, Рит и Джонни резко открыли глаза и схватили ее за руки. Девушка растерялась и только захотела вырваться, как внезапно почувствовала, что сзади в шею что-то воткнулось. Она обернулась только ради того, чтобы увидеть холодное выражение лица сотрудника, который привел ее сюда. Быстро успокоившись, Шторм прибегла к псионическим силам, ловко освободилась от железной хватки и взяла всех троих под контроль, но уже через секунду поняла, что не может их удержать. «Они ввели в меня что-то, ослабляющее мои способности», сообразила она и гневно процедила сквозь зубы. «Кто вы?» Ей никто не ответил. Все трое набросились на нее, и единственное, что она смогла сделать, это возвести вокруг себя силовое поле, чтобы задержать их и позвать на помощь. К ее очередному потрясению, когда она попыталась связаться с фантастической четверкой, у нее ничего не вышло. Что-то заглушало сигнал. Неизвестная трия усиливала натиск. Шторм чувствовала, как барьер стремительно ослабевает. Голова страшно кружилась и ныла. Глаза предательски закрывались. Оставаться на ногах, да еще в сознании становилось все труднее. Женщина-невидимка не могла поверить, что противостоит ударам собственного брата Ирида. Она понимала, что эти существа не являются теми, кем предстали, но от этого легче не становилось. Наконец силы покинули ее, барьер пал. Но перед тем, как утомленные глаза закрылись, Сьюзан увидела где-то там вдалеке, у порога, знакомую фигуру, от которой в сердце стало так тепло и спокойно. Девушка улыбнулась и умиротворенно погрузилась в темноту. «Что за черт?» – выкрикнула Мистик, увидев весьма занимательную сцену. Двое из фантастической четверки атаковали третью. Когда невидимая леди потеряла сознание, трое нападавших обратили на нас удивленные взоры. «Так-так, что же тут происходит?» – спросил я с натянутой улыбкой. «Семейные разборки, Алекс!» – радостно воскликнул мистер Фантастик. «У нас проблемы. Кто-то принял облик Сьюзан и наш тоже. Нужно срочно схватить их». «Вот как?» – ударил я кулаком по ладони. «Но подожди, Рид ведь сейчас выступает на сцене. У нас нет времени», – поторопил Рид и бросился в мою сторону. «Кто знает, что этот самозванец может натворить?» Ричард сделал вид, что бежит к выходу. Дверь была позади меня, но я знал, что его цель – я. Когда между нами осталось меньше 2 метров, его скорость увеличилась вдвое и он замахнулся кулаком прямо по моему лицу. «Не спеши», — ответил я, уклонившись от удара, «а то успеешь». Продемонстрированная скорость Рида была гораздо больше той, на которую он был способен. Мистер Фантастик не растерялся и снова яростно атаковал меня, но на этот раз я не стал уворачиваться, а просто схватил кулак, который вновь был нацелен на мое лицо. «Ничего же страшного не случится, если я сломаю твою руку?» – спросил я, невинно улыбаясь. Ричардс попытался освободиться, но ему не удалось вырваться из моих тисков. Недолго думая, я сделал именно то, о чем задался вопросом. С хрустом сломал руку, вывернув ее в локте. Грррррр, несмотря на боль, противник не закричал, а лишь стиснул зубы. «Что такое, мистер Фантастик, вы утратили свое резиновое тело?» Язвительно бросил я и, не дожидаясь ответа, ударил по нему ногой, пустив в полет. Второй член фантастической четверки даже не стал помогать товарищу, а тут же кинулся на меня. «Джонни, чего это ты машешь кулаками? Почему не воспламеняешься?» Задавал я вопросы противнику под личиной брата Сьюзан. «Быть может, ты не Джонни?» Фальшивый человек-факел получил от меня удар по коленной, нога его неестественно искривилась. Но снова никакого крика, лишь гримаса боли и молчаливое терпение. Третий, тот самый молодой сотрудник, который привел сюда Сьюзан, видимо, сообразил, что драку со мной не осилит, а потому напал на Мистик, решив, что она – легкая мишень. Он набросился на Рейвен, демонстрируя потрясающую скорость и ловкость. Вот только моя спутница была не так проста. Мистик, с присущей ей грацией, избежала лап врага, который, очевидно, задумал взять ее в заложники, чтобы угрожать мне. Однако вместо слабой жертвы враг натолкнулся на хищницу. Рейвен, точно паучиха, взобралась на противника и зажала его голову своими ногами, намереваясь задушить. «Вы потратили столько усилий, чтобы схватить женщину-невидимку», — сказал я ровным тоном, игнорируя задыхавшегося сотрудника. «Выбрали для этого большой симпозиум, когда внимание сосредоточено на других вещах, а фантастическая четверка разделена. Решили действовать, когда Ричардс выступает на сцене, чтобы ни он, ни другие не смогли прийти на помощь. Хороший план, а исполнение так вообще великолепно. Актерская игра была выше всех похвал, все поверили. Аплодирую стоя». Я театрально похлопал в ладоши, переводя взгляд с одного коллеги на другого. Они глядели на меня в растерянности. «Но знаете, где вы совершили просчет? Вы не выяснили, кто входит в ближайшее окружение фантастические четверки. Признаться, у меня не было желания возиться с вами. Когда я увидел водителя Сью, подумал, что, возможно, он просто работает здесь. Всем нужны деньги, и вы не исключение, поэтому я не стал вмешиваться, но вы все же вмешаться заставили. Я выпустил наружу отрицательную ауру, давая понять, что сейчас очень зол. Мой голос вмиг обрел суровость и холодом пронесся по складу. Вы посмели атаковать мою подругу. Каковы будут ваши последние слова, скрулы?» Рид Ричардс, Джонни Шторм и еле державшийся в сознании сотрудник безопасности разом поменяли свою внешность. Волосы на их головах исчезли, кожа позеленела и покрылась глубокими бороздками, а кончики ушей заострились. Увидев такую метаморфозу, Мистик оторопела и неосознанно ослабила хватку, благодаря чему противник вырвался от захвата и отшвырнул девушку прочь. «Кто это такие?» Едва не сорвалась на крик Рейвен. Она точно не ожидала встретить существ, которые, как и она, могли идеально копировать чужую внешность, но больше всего, я думаю, она поражена тем, что таких индивидов здесь целых три. Скрулы, инопланетная раса внеземных оборотней, с планеты Скрулос, взялся объяснять я шокированный Рейвен. Они могут превращаться в любое существо, в том числе и в человека. Идеальные шпионы, которых практически невозможно вычислить. Я ведь говорил тебе, что таких, как ты, на планете миллионы. Ты знаешь о нас? Пораженно воскликнул Скрул Ричардс. Даже знаешь, сколько нас? Это невозможно. Никто о нас не знает, никто не должен знать. Его голос был полон гнева. Простите, но сегодня вы встретили человека, который знает слишком многое, ответил я равнодушно и перевел взгляд на лежащую без сознания Сьюзан. Зачем вы это сделали? Мне никто не ответил, но иного я и не ожидал. Я знаю вашу стратегию. Похитить человека, а на его место поставить Скрула. Полагаю, что вам очень уж хотелось иметь доступ к Риду Ричардсу, одному из умнейших людей Земли, поэтому вы и решили заменить Сью. Как планировали имитировать ее способности? Уже разработали нужную технологию? Как ты смог раскрыть нас? Все просто. Я способен видеть истину. Никто не может обмануть мои глаза, А если и сможет, то интуиция мне в помощь. Благодаря взору истины я сразу распознал в водителе приехавшего за Сьюзан гольф-кара Скрула, но не стал тут же что-то предпринимать, желая выяснить, что они задумали. Я предполагал, что они попытаются похитить невидимую леди, ибо они уже проворачивали такое в одном мультсериале. Скрулы тогда подменили Сьюзан, и ни один член фантастической четверки не распознал подмену, в том числе и Ричардс. Только Виктор фон Дум смог выяснить это, но своим врагам об этом сообщать не стал. Скрулы уже давно внедряют своих агентов во все важные сферы общественной жизни, укрепляют фундамент своего существования на Земле, меняясь местами с обычными людьми. И, похоже, каким-то образом мои поступки вновь привели к тому, что хронология канона сдвинулась, раз скрулы уже взялись за супергероев. Вот только секретного вторжения в копилку проблем мне сейчас как раз и не хватало. Глава 481. Скрулы. И что мне с вами делать? Задал я риторический вопрос, глядя то на одного скрула, то на другого. Что ж, думаю, для начала вас следует поймать, а уж потом думать о проблеме. Только я сказал это, как пришельцы коротко переглянулись и, точно придя к единому выводу, пальцем ткнули себе в грудь, все в определенную точку. Интуиция завопила об опасности. Взглядом вампира я увидел, как их сердца перестали биться. Они убили себя, но перед тем, как умереть, активировали вживленный в их тела механизм, который, судя по всему, должен был устроить здесь взрыв. Я резко сорвался к пришельцу-сотруднику и пробил ему рукой грудину, чтобы изъять имплантированную в него бомбу и отправить в пространственный карман. Мертвые тела двух других скрулов я сразу же поместил в инвентарь, благо в драке я уже прикасался к ним, а потому не было нужды делать это снова. Черт, это было близко. Если бы я не среагировал так быстро, то здесь бы случился нехилый взрыв. Кто бы мог подумать, что они не просто убьют себя, но и решат самоуничтожиться. Полагаю, они сделали это, чтобы об их существовании не узнали. Неожиданно, я уставился на мертвое тело пришельца с дыркой на груди и вздохнул. Эх, я ведь не хотел их смерти, думал всего лишь допросить, причем довольно цивильно. Я что, кажусь таким страшным? Посмотрел я на мистик, которая приковала к истекающему голубой кровью скрулу потрясенные глаза. Ты чего? Все еще не могу поверить, что на Земле есть существа с такой же способностью, как у меня. Если их в самом деле миллионы, то я не такая уж и уникальная, заключила она. Ее голос звучал подавленно. Я всего лишь синий монстр, который ничего из себя не представляет. Не смей так говорить, отрезал я. Вышло довольно требовательно. Рейвен подняла на меня удивленный взгляд. Ты не монстр, ты это ты, Рейвен, на этот раз мягко проговорил я. Для меня ты всегда будешь уникальной, поэтому не смей принижать себя. Она кивнула. Спасибо, но я не знаю, есть ли от меня хоть какая-то польза для братства. Без тебя ваше братство мутантов давно бы развалилось, буркнул я. Если бы не навыки мистик, то Магнета ничего бы не знал о своих врагах и действовал бы вслепую. Именно ты снабжаешь их информацией, поэтому ты должна ценить себя. Но как мне это сделать, когда таких, как я, на планете миллионы, и любой из них может выполнить мою работу? Девушка чувствовала себя уязвленной, выглядела обычным человеком, в одно мгновение потерявшим дом, работу, особый талант, будто ее стремления и жизненный ориентир утратили всякий смысл. Они, это не ты, Рейвен, ты, мутант, а скрулы, это представители инопланетной цивилизации, повторил я, вы разные, а потому не нужно себя с ними сравнивать. Глаза мистик обрели родной янтарный цвет. Что собираешься с ними делать? Напряженным тоном спросила она. Планируешь найти всех и убить? Разумеется, нет, возразил я. Ты слишком радикально мыслишь. Тебе не стоит слишком часто общаться с Магнета. Я сама решу, что мне делать, проворчала она. Ты заметила, что сейчас встала на сторону человечества, невзирая на то, что являешься мутантом. Когда появился неизвестный враг, которого ты не понимаешь и которого опасаешься, ты сразу же подумала о том, чтобы избавиться от него. Твои мысли схожи с мыслями Троска, не находишь? Это не так, решительно запротестовала девушка. Я не такая, как он. Просто здесь речь идет о не таких, как остальные. Закончил я вместо нее, намекая на аналогию с мутантами. Рейвен, мутанты злые, она ответила быстро. Есть злые, есть добрые. Мы разные, такие же, как люди. Без сомнения есть мутанты-убийцы, воры и насильники, но и среди людей таких полно. Нельзя из-за проступков нескольких клеймить преступниками всех. Верно, я тоже так считаю и того же мнения придерживаюсь в отношении скрулов. Они хотят захватить нашу планету и для этого используют очень хитрую стратегию. Внедряются в ключевые места в бизнесе и политике, чтобы, когда придет время секретного вторжения, использовать это против человечества. Вот только нельзя, как ты и сказала, стричь всех под одну гребенку, только из-за непростительных действий некоторых из них. Хочешь сказать, не все из них плохие? Именно так, улыбнулся я. Скрулы не злые сами по себе, просто им очень не повезло. Их раса вступила в войну с другой, более могущественной инопланетной империей, и эта империя решила их истребить, а их планету разрушить. Оставшись без дома, скрулы стали беженцами. Чтобы скрываться от врагов, им приходилось принимать облик жителей планет, на которых они останавливались. Их цель – найти новый дом. Значит, они жертвы войны, можно сказать и так, но скрулы также не безгрешны, но все же абсолютным злом их не назвать. Подожди, получается, они хотят сделать Землю своим новым домом? Мистик начала понимать намерения пришельцев. В этом вопросе у них есть разногласия. Одна из их партий считает, что Земля – идеальное место, и хочет взять тут все под свой контроль. Другая верит, что на Земле они лишь временно и что в будущем им удастся отыскать подходящее место, которое они смогут назвать новым домом. Поэтому кто-то из них участвует в заговоре против человечества, а кто-то просто живет и работает, оставив заботы и ассимилировавшись с людьми, пояснил я и, направляясь к лежащей без сознания Сьюзан, продолжил. Тем не менее революционно настроенные уже пытаются подменять не только обычных жителей Земли, но и людей со сверхспособностями. Не знаю, почему они начали действовать так быстро, но нужно быть готовым противостоять той партии скрулов, которые хотят устроить вторжение. Я опустился на корточки и аккуратно приподнял Сью. Не знаю, что именно пришельцы ей вкололи, но организм Шторм боролся с этой дрянью, вызывая лихорадку. Лоб ее был горячий и покрыт капельками пота. Теперь ты понимаешь, почему я говорил, что ни Магнета, ни Ксавьер никогда не смогут добиться для мутантов справедливости, спросил я у Рейвен. Они не понимают, как устроен этот мир, не знают, что, помимо мутантов, в мире есть и другие расы, численность которых не сильно уступает носителям Хагена. Скрулы лишь одни из немногих, кто, как и вы, жаждет признания и хочет жить в мире, но не может этого сделать. Если каким-то чудом Магнета все-таки сможет осуществить свою мечту и даст мутантам желанные права, как, ты считаешь, он поступит со всеми остальными? Я имею в виду не людей, а, скажем, тех же скрулов. Будет ли ему до них дела, а если нет, то пойдет ли он на них войной? Мистик не ответила. Похоже, она начала понимать, что мутанты далеко не такие особенные, как она до этого считала. Все это время все ее внимание и внимание ее собратьев было сосредоточено исключительно на них самих. Об остальных они не то чтобы не знали, они о них и не задумывались. Но если мутанты хотят мирной и спокойной жизни, им необходимо учитывать не только человеческий фактор, но и много чего еще. Я вытащил из инвентаря пустой шприц и воткнул тонкую иглу под нежную кожу руки Сьюзан. Как можно понять, я не вводил в нее лекарства, ибо шприц был пуст. Я брал образец ее крови. Что ты делаешь? Зачем тебе ее кровь? С подозрением спросила мистик. А как, ты думаешь, я стал таким сильным? Я не мутант, Рейвен, а человек. Правда, меня нельзя назвать обычным, поскольку у меня все же имелись определенные способности, но они не были предназначены для боя. Чтобы стать достаточно сильным, чтобы быть способным защитить себя и своих близких, а также иметь возможность поступать так, как мне хочется, мне пришлось пройти через огонь и воду. Я искал ресурсы, ДНК особенных людей, пришельцев, мутантов для того, чтобы изучить и вобрать их силу в себя. Ты исследовал мутантов. Чуть не рассвирепела девушка. Не совсем, покачал я головой. Удивительно, но до сих пор мне так и не удалось исследовать хаген мутантов. Не надо смотреть на меня такими глазами, я никого не убиваю и не мучу ради своих исследований. Мне достаточно немного крови, чтобы расшифровать их ДНК, так что я не какой-то там безумный ученый, а просто человек, который пытается выжить. Как видишь, показал я мистик наполненный шприц с красной жидкостью. Я собрал довольно небольшой образец. Это никак не скажется на Сьюзан, но очень сильно поможет мне. Передо мной в беспамятстве лежит сильнейший член фантастической четверки, Разве я могу упустить такой шанс? Хотел бы я получить образцы ДНК всей четверки, но, к сожалению, пока что это невозможно. Не страшно, я все-таки не жадный, пока мне хватит и крови невидимой леди. Становиться невидимым и генерировать силовые поля – невероятная способность. К тому же пределы силы Сьюзан так до конца и не были изучены. Виктор фон Дум всегда считал ее самым сильным членом команды, и не безосновательно. Когда вернусь в Готэм, нужно будет как можно скорее доставить образцы крови в Вавилон. Но будет ли крови достаточно? Думая об этом, я смотрел на парочку выпавших волос на воротнике слегка помятой рубашки Сьюзан. Должно быть, они выпали, когда Сью отбивалась от скрулов. Волосы благополучно отправились в инвентарь. Неважно, как мои действия выглядят со стороны, пока это может помочь мне стать сильнее, я это сделаю. Алекс, почему ты хочешь помочь мутантам? Мистик задала неожиданный вопрос. Ты ведь не являешься одним из нас, так в чем причина? Я просто хочу мирно жить, озвучил я свои искренние мысли. Хочу, чтобы дорогим моему сердцу людям, мутантам, пришельцам, да кем бы они ни были, было комфортно и уютно жить вместе со мной. Хочу, чтобы их никто не донимал, не пытался сжечь на костре или изолировать от общества. Я стремлюсь к спокойному сосуществованию, чтобы мне самому было спокойно. Вот моя причина. Не потому, что я весь из себя такой хороший и против всего плохого. Нет, у меня обычная эгоистичная причина. Я делаю это ради себя и ради своих близких. Ты, Рейвен, уже заняла особое место в моем сердце, поэтому я не солгу, если скажу, что я помогу мутантам ради тебя. Несколько секунд мистик хранила молчание. Нервно сжимая кулаки, она размышляла. Взгляд ее беспокойно бегал по моему лицу. Наконец она расслабила руки и изменилась. Одежда исчезла. Кожа обрела естественный синий цвет. «Я согласна», — решительно объявила она, вызвав во мне недоумение. «С чем? Присоединиться к тебе и работать вместе с тобой на благо мутантов. Сегодня я поняла, что мои убеждения были неверны. Ты прав, Эрик не сможет помочь мутантам, не сможет и Чарльз. Сейчас я верю, что только ты, тот, кто не принадлежит к нам, как и не принадлежит к кому-то другому, но понимает нас лучше, чем кто-либо, сможешь это сделать», — уверенным тоном заключила мистик. «Я хочу помочь тебе построить спокойный мир и прошу у тебя того же. Надо же, не ожидал такого поворота событий. Я планировал медленно, но верно подводить Рейвен объединиться со мной, но все вышло гораздо легче. Я знаю, что она невероятно упрямая личность, но мне удалось сегодня убедить ее не убивать Троска, что само по себе невероятное достижение. Но я все равно не думал, что сегодня же она объявит о том, что будет работать со мной. Похоже, катализатором послужили скрулы. Они сильно ее потрясли и, видимо, заставили осознать важную истину. Мутанты не такие уж и особенные. Этот мир комиксов слишком хаотичен, и в нем живут самые разные существа, и мифические, и существование которых поддается научному объяснению. Все ограничено только фантазией авторов комиксов, а в фантазиях они в свое время себя не ограничивали. Раз ты хочешь работать со мной, тебе придется предать Магнета, напомнил я Рейвен, заодно проверяя ее решимость. Знаю, и я готова пойти на это. Ты не веришь в мою искренность, забеспокоилась она. Не бойся, я верю тебе, улыбнулся я в ответ. Я чувствую твою непоколебимую решимость, и это меня, признаться, удивляет. Ты решила доверить свою судьбу и судьбу всех мутантов мне, и я это очень ценю. Обещаю, я сделаю все, чтобы создать мир, где мутанты будут жить вместе с людьми, не скрываясь.